Глава 6. Планета Кассия спустя 8 месяцев после вторжения на Дабок. Этим вечером Ольге взгрустнулось. Тяжело было расставаться с университетом, с друзьями. Остановив машину на обочине, она вышла, не закрыв дверку старого Волмара. Зачем-то нагнулась, сорвала травинку и, покусывая ее, долго смотрела вдаль, на туманящийся маревом испарений горизонт. Простор, что лежал по обе стороны дороги, сладко кружил голову и захватывал дух. Здесь все пропиталось терпким ароматом лугов, который неосознанно вызывал воспоминания детства. Куда ни глянь, луга тянулись бесконечным бархатным ковром травостоя, текли к горизонту, плавно вздымались зелеными склонами пологих холмов, меж которых влажно и призывно поблескивала замысловато петляя излученными русла речка. Кое-где виднелись рощи лиственных деревьев, каждая из которых была знакома со сладкой, щемящей боли в груди, и будила свои сокровенные воспоминания. Вон там, под сенью прохладной дубравы, в первый раз робко поцеловала мальчишку из города, что приезжал летом к родителям. В соседнюю усадьбу, а тут... Взгляд Ольги скользнул по нежной, невесомой листве берез, которая, словно зеленая дымка, обволакивала белоснежные стволы. Тут мать впервые показала ей, что такое грибы. Да мало ли воспоминаний оказалось связано с родными местами. Голова шла кругом. Присев на скат дорожной насыпи, Ольга смотрела вдаль и никак не могла насмотреться. Странно как-то. Как будто видела все это в последний раз. Она даже вздрогнула, отгоняя дурную мысль. «Чего, спрашивается, распустила Нюни? Ну и что, что завтра 20? Так жизнь же она, ого!» Еще вся впереди, да и кто гонит ее с родных мест? Интересно, сдал Сережка экзамены, приехал уже? Подумала она, почувствовав, как от сорванной травинки во рту вдруг разлилась терпкая горечь. Что это сегодня со мной? Даже злость немного взяла. Как будто все одно к одному, и настроение какое-то грустное, щемящее. И травинку вон сорвала, не глядя. А оказалась горечь одна. Ольга хотела встать, пойти к машине, чтобы разом отсечь хлопком двери все ненужные мысли и туманные образы, что баламутил в душе этот вечер. Но воздух пах так упоительно. Хотелось сидеть и пить его, как волшебную амброзию. «Наверное, приехал Сережка. Может, заходил уже?» Опять подумала Ольга, глядя, как беззвучно падают сумерки. «Надо бы заехать, поздороваться. Да и мать уже, наверное, волнуется. Заждалась». Вдруг спохватилась она, вставая с откоса. В вечерней тиши, разлившейся над полями, громко хлопнула дверка машины. Мягко заурчал двигатель. Две фары вспыхнули, разогнав сумрак и осветив ровное полотно дороги. Часто замигал поворотник, и машина тронулась с места. Оставшиеся до усадьбы 3 километра промелькнули, едва заметила. Мягко притормозив подле забора, она заглушила мотор, глядя, как уютно светятся окна большого двухэтажного дома. Вот сбоку открылась дверь аккуратного, крытого пластиковой черепицей сарая, и огромная немецкая овчарка по кличке Альфа бросилась к машине, радостно повизгивая. Учуяла, кто приехал. Ольга вытащила ключи из замка зажигания, заметив, как в ближнем окне мелькнула тень. Мать спешила к дверям встретить дочь. Девушка поспешно схватила сумочку, но только открыла дверку машины, как холодный нос Альфы доверчиво ткнулся в ее ладонь. «Сейчас, милая, погоди». Овчарка послушно отступила на шаг и села, внимательно глядя своими умными карими глазами, как она закрывает машину. «Ну как дела, Альфа?» Ольга присела на корточки, потрепала ее по холке, взъерошила черную лоснящуюся шерсть. В ответ та лишь скосила глаза и зевнула, показав белоснежные клыки и розовое небо. Дверь дома тихо приоткрылась, скрипнула ступенька деревянного крыльца. «Мама!» «Оленька, ну наконец-то! А я уж думала, не заплутала по дороге!» Лукаво упрекнула мать, обнимая дочь. Ольга прижалась к ней, обняла с радостным щемящим чувством. «Все, учеба закончилась. Больше никуда не нужно уезжать!» А впереди, впереди целая жизнь. «А где отец?» – спросила она, чуть отстранившись от матери. «Папа уехал в город несколько часов назад». «Зачем?» – обиженно спросила Ольга, доставая из багажника машины свои вещи. «Вызвали его, какое-то срочное собрание всех офицеров. Сама вот гадаю, что могло случиться?» Дочь уловила в ее голосе тревогу и не стала расспрашивать дальше, хотя в душе шевельнулся червячок обиды. «Ну, вызвали, значит, надо», – подумала она, стараясь не обращать внимания на неприятные известия. Не хотелось портить такой вечер мелкими недоразумениями. Она ведь знала, отец ее любит. И тоже наверняка переживает, что пришлось уехать, не повидав дочь в такой значимый для всей семьи вечер. «Ну ладно, мам, пойдем в дом». Она взяла ее за руку и на душе сразу вновь потеплела. «Кстати, а Воронин Сережа не заходил?» Как бы, между прочим, спросила она, поднимаясь по ступенькам крыльца. «Ну как же, заходил часа два назад. Тебя спрашивал, стройный такой, вытянулся, возмужал в своем училище. Прямо не узнает соседского шалопая». Ольга довольно кивнула. Поднявшись на крыльцо, она остановилась, прежде чем войти в дом. И вдруг внутри что-то шевельнулось. Не то предчувствие, не то просто страх. Ночь наступала какая-то темная, недобрая.